Глава 12. Минная засада. На очередном ухабе движок шельмы отчаянно взвыл. Даже сквозь броню слышно, как жидкая грязь и мелкие камешки из-под колес хлещут по днищу. Но вот боевая машина выбралась из колдобины и продолжила путь. Поспать при такой тряске все равно не получится. Тогда нужно хотя бы расслабиться. Рядовой Биал, закрыв глаза, честно попытался превратиться в бесформенный кусок теста или мягкий воск. Получается неважно. Руки то и дело елозят по коленям, а голова болтается в шлеме, словно пробка в пустой бутылке. Дело дрянь. Победоносное шествие космического десанта по свалке споткнулось о крупный булыжник. Это надо же! Биал невольно сжал кулаки. Целый батальон завяз в глубинах Финдоса, столицы колонии. Как проболтался лейтенант Божил, командир 21-го взвода, в отчаянной попытке выручить своих, полег первый танковый взвод. Это же целых 3 танка. Неудивительно, что командование в пожарном порядке стягивает к Финдосу все наличные силы. Только вот, не открывая глаз, Биал тяжело вздохнул. Даже при самом оптимистическом раскладе 21-й взвод доберется до Финдоса не раньше, чем через 2 часа. БМП опять закачало из стороны в сторону. А то, учитывая местные дороги, не раньше 3. Нервное потрясение до сих пор покалывает кончики пальцев. Неприятные воспоминания, словно ночные кошмары, проносятся перед закрытыми глазами. Вот она война. Какая на самом деле? После самого первого, самого настоящего боя, как-то не очень хочется продолжать банкет. В БМП тишина. Товарищи по отделению не спешат поделиться впечатлениями, а молча сидят, каждый на своем месте. Человек ко всему привыкает. Биал незаметно задремал. Поток мыслей превратился в тихий ручеек, а дерганная болтанка потонула в его мутных водах. Шельма резко свернула влево. Рев двигателя пронзил визг тормозов. Биал распахнул глаза. Удар. Биал стукнулся шлемом о левую стойку. Снаружи ухнул взрыв. Инерция развернула БМП. Под задним колесом ухнул еще один взрыв. В ушах звон. Биал тряхнул головой. Будто кто-то очень сильный и очень злой долбанул по шлему кувалдой. Но что случилось? Мина? Шельма напоролась на мину. Срочно на выход. Не дожидаясь приказа, пехотинцы рванули к выходному люку. Перед глазами мельтешат черные круги. Тело действует на автопилоте. Вот где пригодились годы изнуряющих до отупения тренировок. Голова ни черта не соображает. Разум приходит в себя после звукового удара, а ноги сами несут тело на выход. Снаружи темно. Автоматика броника включила ночное зрение рассыпаться. Биал повернул вправо. С левой стороны еще один взрыв. В воздух взметнулся столб пламени. Биал рухнул на землю и перекатился под защиту БМП. Ему уже в руках. Где противник? Зеленый квадратик прицела нервно скачет по серым холмам, что вплотную подступают к дороге. Рядом товарищи по отделению, сбившиеся в кучу БМП. Да где же противник? Биал крутанулся на месте. Вокруг по-прежнему никого нет. Ни одного пульсирующего в темноте огненного круга и треска очередей. «Не стрелять!» Грубый рык сержанта Зилуча, словно небесная музыка. «Всем оставаться на местах. Дорога заминирована». «Неудивительно». Биал приподнялся на руках. «Аборигенов по-прежнему не видно и не слышно. Зато можно разобрать, что творится на так называемой дороге». «Ну дела», – тихо воскликнул Биал. Шельма первого отделения улетела в кювет. Корма с распахнутой десантной дверцей торчит над дорогой. БМП второго отделения свернуло вправо и с разгону ткнулось в отвесную стену. Бронированный нос выдержал удар, но краска сильно поцарапана и местами полностью отлетела. Только третья боевая машина сумела вовремя затормозить и остаться на дороге. «Внимание! Отбой!» Это снова ЗИЛ. «Противник отсутствует!» Нехотя, пугливо поглядывая на темнеющие за дорогой холмы, Биал поднялся на ноги. «Что это было?» Биал сам не заметил, как произнес вопрос вслух. «Классическая минная засада», — ответил Шалфей. «Что за минная?» Биал повернулся к напарнику. «Классическая, говорю». Шалфей показал автоматом на дорогу. «Все, спешка проклятая. Главная шельма мина засекла, да инерцию еще никто не отменил. Вот и сыграла носом в кювет. Да и там на мину напоролась. Все, что осталось нашей машине, дернуть в другую сторону, то есть в скалу. А заднюю часть все равно занесло, и правое заднее колесо напоролось на мину», — закончил Биал. «Правильно. А где противник?» Биал осторожно посмотрел на темнеющие за дорогой холмы. «Нет его, на наше счастье», — ответил Шалфей. Словно полицейские на карнавальном шествии резко перегородили дорогу. Биал сощурил глаза, автоматика шлема тут же увеличила изображение. Так оно и есть. Дальше по дороге валяются останки космического пехотинца. «Проклятье!» — тихо ругнулся Биал. Как выяснилось чуть позже, погибло трое человек. Водитель, сержант и рядовой первого отделения, которого угораздило после выхода из БМП заскочить на мины. Подбитые шельмы нуждаются в серьезном ремонте, а главное, быстрая передислокация под Финдос сорвана. С помощью пары кратерных зарядов дорогу быстро разминировали. Что бы ни случилось, а взвод обязан прибыть к месту назначения. Второму отделению пришлось залезть на броню последней целой БМП. Сидеть на броне еще неудобнее, чем внутри. Последние пару десятков километров Биал просидел в обнимку с муравьем. Но все равно непонятно, почему аборигены заминировали дорогу, устроили, можно сказать, классическую засаду, но их самих на месте не оказалось. Взвод понес большие потери, но обстрел из тяжелых пулеметов и реактивных гранатометов, несомненно, унес бы еще больше жизней. Действительно, наше счастье. Перегруженная людьми и респами, шельма преодолела очередной подъем. Впереди на темном фоне Лакмара засверкала россыпь электрических огней. Прибыли. Почти. Биал приуныл. Впереди еще один серьезный бой. И никаких надежд на отдых. Это война. Это учение проходит строго по плану. И всегда точно знаешь, когда сможешь скинуть потный броник и залезть под душ. Но самое печальное даже не это. После боя в селении Ердуш как-то не верится, что удастся вытащить из глубин свалки хотя бы одного космического пехотинца. Если их уже повязали, то наверняка уже оттащили. И только великий создатель ведает, в какие темные и мрачные глубины свалки аборигены затащат пленных».